Изредка мы слышим и чужие голоса. Кто-то зовет нас по имени. Мы просыпаемся на миг, сознаем, что это ошибка, и засыпаем вновь. Голоса часто сопровождаются зрительными образами. Мышцы наши расслабляются одна за другой. Как только очередь доходит до мышц глотки, начинается храп. Если мы лежим на спине, храп усиливается из-за того, что западает задняя часть языка. Предотвратить храп также невозможно, как предотвратить тайфун. Старики и дети часто спят с полуприкрытыми глазами. Китайцы тоже. Такое уж у них строение глаз. А что, спросите вы, проку в закрытых глазах, если уши все равно открыты? Уши, оказывается, не совсем открыты. Во время сна в среднем ухе расслабляется крошечная мышца, и необходимое взаимодействие между косточками, которые воспринимают звуковые колебания, нарушается. Вот почему мы преспокойно спим под журчание не слишком громких разговоров. Мы их совсем не слышим. Часто люди во сне оживлены и возбуждены до такой степени, что просто не верится, что они спят. Они разговаривают, улыбаются, смеются, плачут, стонут, чмокают, морщатся, вздрагивают, жестикулируют, скрежещут зубами. Людей, которые бы не двигались во сне, не существует. У Клейтмана был один студент, который мог на пари заставить себя провести ночь без движений. Наутро он выглядел совершенно изможденным, ведь он в сущности не спал. Неврологи не поленились посчитать, что здоровый человек совершает за ночь в среднем 25 разнообразных движений. Причем двигательная активность возрастает циклически, каждые полтора часа, подчиняясь чередованию медленной и быстрой фаз. В нашей клинике, клинике нервных болезней Первого медицинского института, Ротенберг и Выдрин изучили распределение движений по стадиям сна. Выяснилось, что в медленном сне наибольшее количество движений приходится на стадии дремоты и сонных веретен. За движениями в самой глубокой стадии медленного сна часто наступает не быстрый сон, а поверхностный, и пациенты иногда просыпаются. Существует, по-видимому, нечто вроде обратной связи между течением сна и активирующей системой. Система включается, чтобы сон не углублялся беспредельно. А случаются ли переходы из более глубокого сна в более поверхностный без движений? Оказалось, случаются, и гораздо чаще, чем с движениями, но общая закономерность остается прежней. Количество переходов по мере углубления сна возрастает. В четвертой стадии их в полтора раза больше, чем в третьей, и вдвое, чем во второй стадии. Ясно, впрочем, что движение не единственный механизм, препятствующий углублению сна. Есть еще перемены химического свойства. У всех людей бывают во сне так называемые миоклонические подергивания, резкие сокращения мышц. В быстром сне они нередко сопутствуют быстрым движениям глаз. Если они случаются во время стадии дремоты и сонных веретен, они охватывают тогда несколько мышечных групп сразу, и спящий совершает резкие движения головой, руками, ногами и всем корпусом. У правшей миоклонические подергивания возникают в правой руке вдвое чаще, чем в левой, а у левшей наоборот, дергается в основном правая рука, обнаружил это западногерманский невролог Иованович. Существует предположение, что подергивания связаны с активностью вестибулярного аппарата. Но зачем этому аппарату оживляться по ночам, и для чего это нужно человеку и животным? Понаблюдайте, как у кошки во сне дергаются усы, или как сама по себе подмигивает лошадь. Для чего все это? Тоже пока неизвестно. Некоторые люди с повышенной возбудимостью отправляются во сне на прогулку. Чаще всего сомнамбулы, или, как еще говорят, лунатики, это дети, но встречаются они и среди взрослых. Вспомним сцену из «Макбета». В начале пятого акта придворная дама рассказывает врачу, что леди Макбет